законом привязана к живому мужу. А уже муж должен быть, знаете, как твердо стоять? Голени его, мраморные столбы, поставленные на золотых подножиях. И вид их его подобен Ливану, величественным, как кедры. Значит, такому мужу можно привязать, потому что не будет вращаться вместе с этой ниткой то, что привязано. С чем я его? Я очень хотел бы, чтобы это сегодня запомнили. Потому что если это нарушается, нарушается субординация, нарушается принцип Божий, то будут времена тяжкие. И года будут тяжкие, и дни будут тяжкие. Ну, не дай Бог, жена считает, что верочено, это не ее поведение, а муж, значит, он величествен, как кедры. Попробуйте это верочено, как кедра, покрутить его. И семью развалит, он же величествен, как кедры. И церковь развалит, и государство может развалить, если жена будет считать мужа вероченом, которым можно крутить, как хочешь. Я очень хотел бы, чтобы мы сегодня поняли что-то. Чтобы правильно привязывали все. Чтобы правильно вертели, правильно скрепляли. И чем жена скрепляет семью? Я еще раз перечитаю. Прежде всего, уверено в ней сердце мужа ее. Ну, скажите сегодня, вашего мужа сердце уверено в вас или нет? Или он ходит и не знает, что вы можете выдать через 5 минут? Это серьезный вопрос. Значит, что многие ходят и не знают, как бы не зацепить за что-то, чтобы не выдало то, что после не забудешь целый месяц или два. Что не уверено. Не уверено. Уверено в ней из сердца мужа ее. И он не останется без прибытка. Она воздает его добром, а не злом, вообще дни жизни своей. Слушайте, чем можно скручивать, добывая шерсть лен? С охотой работал своими руками, как купеческие корабли. И вот то, что я перечитал еще, это то, что дает власть, что дает возможность иметь влияние и правильно направлять, скручивать. Это сегодня не секрет, что многие так крутят эти нитки, что дети не признают мужей как отцов. Вот так вот на них. И это часто жена крутит так. И это бич. Впоследствии будет так, как написано. Дайте ей от плода рук ее, и пусть она насытится. Так? Это закон, который не переступишь. Его не перележишь. И хочешь, нужно принимать во внимание и делать что-то. И второе, на что я хочу обратить внимание. Характеристика жены. Она весело смотрит на будущее. Будет теперь плохо, будет еще хуже. А потом будет еще хуже. А потом еще хуже. И что ни день, то хуже и хуже. Хуже и хуже, хуже и хуже. Она не умеет смотреть весело в будущее. Сестры наши очень часто бывают в роддоме. Так там тоже смотрят мрачно. Будет плохо. Надо делать что-то. Будет плохо. Если сумеет устать, оказывается, хорошо. Если не сумеет, то и будет плохо. Правда, будет плохо. Я бы очень хотел, чтобы жены умели смотреть весело в будущее, а не в будущее мрачное. Такая атмосфера будет в доме. Будет плохо, будет плохо, будет плохо. Если так повторять каждый день, то впоследствии и будет плохо. А как оно может быть хорошо, когда готовишься к плохому и в плохое ведешь? Потому что будет плохо. И с таким настроением и хорошее плохим кажется. Потому что его ценности никакой не видно. Оно покрыто «будет плохо». И второе, на что я обращаю внимание. Муж ее известен у ворот. А уже как известен, это тоже от нее зависит. Но через жену муж будет известен. А как известен, это от нее зависит. Еще раз повторяю. Поэтому, дорогие братья и сестры, как бы я хотел, чтобы этот год в вашей семье, Конечно, надо, наверное, было бы сказать еще и мужьям, чтобы они в самом деле были той опорой. Неподвижной опорой в Боге я имею. Тут написано, золотые подножия должны быть. Это не просто какой-то материал такой человеческий. Это уже другая сторона. Но все-таки духовная атмосфера в семье, она зависит от жены, как она и умеет настроить. Как она будет, что она будет крутить. Или будет считать, что муж – это Божье верочено в ее руках, или она совсем по-другому будет считать, это опора, а не верочено. И в этом будет разница в жизни. Не сумеешь перестроиться, и будешь постоянно читать. И времена будут тяжкие, потому что люди будут. Я не буду дальше говорить, будем молиться. Я не буду проводить примеры, которые у меня здесь есть, но я хотел бы, чтобы для нас наступили времена не тяжкие, а времена благословений Господних. Хотя бы там, где это возможно. Хотя бы там, где это можно в отношении семьи. Чтобы Господь дал нам свое благословение. Чтобы мы правильно вели себя, правильно связывали и привязывали. И чтобы впоследствии нам питаться или получать благословение, или получать то, что сделали наши руки. И Библия здесь прямо говорит, в этом последнем стихе, «Дайте ей от плода рук ее, и да прославят ее у ворот дела ее». Поэтому мы сегодня будем склонять колени и молиться. И я вообще записки здесь перечитывать не буду. Их братья прочитывали, когда они поступали. И можно наперед сказать, что они будут благодарственные о призыве, за болезни и так далее, и так далее. Поэтому их просто принесем пред лицо Господне. Но если у кого-то еще есть нужды, вы их можете сказать. Если в нашем служении есть сердца, которые хотели бы сегодня отдаться в руки Господне, которые хотели бы начать новую жизнь, которые хотели быть уверены в будущем, вы сегодня можете это сделать, и сделать очень просто. Выйти сюда вперед, сказать, что вы желаете служить Господу, и я знаю, что Господь сегодня даст вам милость, даст благословение и даст то, что не сможет дать никакой человек. Поэтому, пожалуйста, если есть такие души, выходите вперед, чтобы братья могли за вас помолиться, чтобы они могли помочь вам разрешиться с вашим греховным бременем, чтобы впоследствии вы со свободным сердцем, мы давайте встанем на ноги, со свободным сердцем могли идти по этой земле, и чтобы для вас настали времена, не тяжкие времена, а времена благословения, времена общения с Господом, времена, когда Господь будет делать с вами свою работу для вашей радости, для устройства ваших семей, для вашего будущего. Пожалуйста, если есть такие души, выходите вперед, и милость Господня не обойдет никого из вас. Пожалуйста, время пения, время ожидания, оно сегодня работает на вас. Пожалуйста, выходите вперед, и пусть Господь благословит вас, снимет всякое греховное бремя. Покуда братья беседуют, мы опустимся на колени наши, поднимем свой взор к Господу, принесем эти нужды и, конечно, будем молиться за эти души, которые сегодня вышли, чтобы стать на новый путь. Мирность, за твое долготерпение, за твою чудесную благодать, которую ты не однажды простирал к нам, когда были трудные времена, когда опускались наши руки, когда, Господи, наши ноги, Господи, уже дрожали, то ты, Господи, всегда был рядом, чтобы выносить нас, Господи, часто, Господи, ранних на этом поле боя и давать покой и мир, Господи, в наших семьях, в наших церквах, в тех местах, где мы могли склонять наши колени и благодарить Тебя за то, что никогда не спишь и не дремлешь, но как хранишь Ты Твой народ, бодрствуешь, чтобы являть Твою святую милость, Господь, и сегодня. Ты, Господи, напомнил нам о семье, которую Ты хотел бы исправить, которую Ты хотел бы направить в другое русло, Господь. Ты сегодня напомнил, Господи, о том основании, над которым можно строить строение. Оно никогда не рухнет, оно никогда не поколеблется, оно никогда не даст трещин, Господь, и я прошу Тебя, благослови, Господи, щемни Твоего народа, благослови, Господи, мужей, которые должны стоять на твердом основании, не уклоняясь ни направо, ни налево, не сбегая с этого, Господи, вечного основания, краеугольного камня, Господь. Ты знаешь наших жен, Ты знаешь наши семьи, Ты знаешь, чему они привязывают свое потомство, Господь. Ты знаешь, Господи, путь, который ожидает в дальнейшее время и сегодня. Во имя Твоей святой крови, во имя Голгофской жертвы, я прошу Тебя, даруй Твою благодать и сделай наши семьи тем, Господи, местом, где мы можем склонять колени, где сможем отдыхать у подножия Твоих святых ног, где можем укрепляться и утверждаться в Твоей вечной истине, Господи. И как хочется, чтобы это, Господь, духовная атмосфера, атмосфера семьи, она влилась в общую прекрасную атмосферу церкви, чтобы церковь Твоя была грозной, как полки со знаменами, чтобы она была исполнена Духом Святым, чтобы никаким демоническим силам не нашлось места в стане Твоего народа, но чтобы властью Твоею и силою Твоею каждый из Твоего народа, облегшись в Твою силу, омывшись Твоей святой крови, мог наступить на всякую вражью силу и быть свободным, Господи, победоносным в этой, Господи, земной, а трудной, нелегкой, но благословенной Тобою жизни, Господь. И я прошу Тебя, сделай щемни крепкими, сделай церковь, исполненной Духом Святым. Дай нам, Господь, ощутить дыхание Твоего Святого Духа, дыхание Твоей святой благодати. И вместе с тем, Господь, мы приносим перед лицо Твое эти нужды, которые выражены в записках. Господь, я не знаю, почему те или другие проблемы вошли в эти семьи, вошли в жизнь тех или других наших братьев и сестер. Но я прошу Тебя, во имя Твоей святой любви, ответь на эти нужды, реши эти проблемы, Господь. Изменяй сердца, благословляй детей, умножай, Господи, народ Твой многократно, и пусть сила Твоей любви сделает то, что не способны сегодня сделать люди, но на что способен Дух Твой святой, Господь. Ты знаешь эти души, которые сегодня стали перед лицом Твоим, чтобы получить милость от Тебя, чтобы получить от Тебя благословение, Господь. Итак, благослови и благоволи. Дай им Твое прощение и милость. Дай им Твою свободу. И пусть Твоя святая любовь поведет их в дальнейший путь жизни. Пусть, Господи, время, которое Ты назначил для них, будет временем освобождения, будет временем благословения, будет временем общения с Тобою, будет временем Твоего присутствия в их сердце. А теперь, Господь, мы еще раз благодарим Тебя за Твою любовь. Мы славим Тебя за Твое присутствие в наших сердцах. Мы, Господи, просим у Тебя милости и благословения. И пусть сегодня на этом месте во имя Твоей святой пролитой крови будет прославлено и возвеличено Твое чудесное и великое имя. А пусть Тебе за все будет вечная слава Отцу и Сыну и Духу Святому. Аминь.